Глава 27. Радоваться или... «Да ты что?» — я резко отдернул Нику за руку. «Ты чего творишь?» Я захотел оттащить девушку в ближайшие кусты и спрятаться, но быстро понял, что в этом нет смысла. Нас уже заметили. Спереди 5 вооруженных до зубов мужиков. Позади 100 зомби, желающих отведать нашей плоти. Кажется, вариантов у нас не так много. «Ты чего?» — непонимающим тоном спросила брюнетка. «Нам же нужна помощь!» «А если это те, кто притащил нас сюда?» «Ой!» По ее лицу пробежала целая волна эмоций. От непонимания до тревоги. Причем последнее явно было связано с отсутствием ресурсов для сражения. Что говорить, против 5 наемников у нас нет шансов. Не в нынешнем моем состоянии и при полном отсутствии оружия. Ах, мне бы сейчас мой шепот ветра. Вот тебе и ой. Вздохнул я, обернувшись в сторону зданий. Ладно, выбора у нас все равно нет. 2 минуты, и зомби появятся на горизонте. Возможно, даже быстрее. Сейчас мы спускались с холма, поэтому не видели, насколько от них оторвались. Вообще, в гонке между живым и мертвым всегда надо ставить на последнего. По крайней мере, на открытой местности. Люди, конечно, быстрее и умнее, но зато зомби никогда не устают и способны следовать за своей жертвой 100, если не 1000 километров. Ровно до того момента, пока его что-нибудь не отвлечет. Ну или тот потеряет видимый след, или на что они там ориентируются в этом мире. Да-да, в разных мирах эта деталь отличалась. В большинстве своем они реагируют на звук или всплески магии. Но были места, в которых мертвые буквально чуяли живых. И стоило им взять след, выход оставался только один. Убить мертвого, пока его зубы до тебя не добрались. Долбаные зомби-ищейки. Сколько бед от них натерпелся. Тем временем всадники приблизились на такое расстояние, когда стало возможно различить их лица. И это подарило нам некоторую надежду на удачный исход. «Влад!» Ника выдернула руку из моего захвата и побежала навстречу спрыгнувшему с лошади брата. Один из охотников рванул выше по холму, остальные 3 остались стоять на месте. Они напряженно вслушивались в звуки, доносящиеся со стороны города, и успокаивали разволновавшихся лошадей. Брат с сестрой крепко обнялись. «Ты какого?» Парень вгляделся в лицо сестры, потом посмотрел на меня. «Вы чего тут делаете? Что вообще происходит?» «Вас разве не за нами прислали?» — удивился я. «Что? После того, как мы ушли в рейд, у нас не было связи с городом. Как вы вообще оказались за городскими стенами?» «Удивительно, но остальные охотники до сих пор молчали. Они внимательно следили за нашей беседой и не особо спешили вмешиваться. Давай все подробности потом. У нас мертвые на хвосте, надо срочно убираться отсюда». Влад сплюнул от досады и почему-то посмотрел за спину. «Мы тоже успели наследить, поэтому прямой путь к городу перекрыт». «Неужели совсем никак не пробраться?» Парень напряженно покачал головой. «Измененные, много. Камнекожие атаковали внезапно, поэтому пришлось применить магию. А дальше они из всех щелей повылезали, словно ждали нас в этих развалинах». Пока мы разговаривали, со склона показался ускакавший охотник. «Мертвые! 10 низкоранговых измененных и 100 обычных трупов! Всемиром справимся, если найдем удобное место для боя!» «Совсем сдурел!» Неожиданно прохрипел один из охотников с длинным шрамом на шее с правой стороны. «Начнем драться, позволим другой группе нас догнать». «Согласен», — кивнул молодой парень, на голове у которого красовалась красная бандана. «Нужно двигаться в сторону замаскированных машин». «Машин?» — возмутился последний охотник. «Вы решили еще одну магическую вспышку устроить? Может, сразу гончего на ужин пригласим? Че ж терять?» «Заткнись, Боб!» — рявкнул мужик со шрамом. Как понимаю, именно он был в этой группе за главного. «Влад, про свою сестру ты нам все уши прожужжал. А что насчет этого пацана скажешь? Стоит доверять ему оружие. А ты мне его дай, и проверим», — моментально ответил я. Не знаю, что больше меня возмутило. То ли его пренебрежительный тон, то ли использование слова «пацан». А может, просто сказалось эмоциональное напряжение. Тут уж хрен разберешь. «Да вы про него слышали?» — ответил Влад. «Это Андрей Громов. Я вам рассказывал». Сразу понятно, кто в этой компании самый разговорчивый. Всем обо всех рассказал. Настоящая находка для шпиона. Мужик окинул меня оценивающим взглядом, после чего хмыкнул и вытащил меч из ножен. «Пользоваться умеешь, не поранишься». Он кинул мне клинок, который я ловко перехватил, и, сделав пару разминочных выпадов, ответил. «За лезвие не держаться, я понимаю. Может, закончим упражняться в остроумии и, наконец, займемся спасением наших задниц?» Между тем, где-то вдали послышалось рычание огромной толпы зомби. Жуткий звук, способный выбить из колеи даже опытного бойца. Есть в этих тварях что-то потустороннее. Словно смотришь в глаза самой смерти. Хотя, чё это я? У госпожи очень красивые глазки. Да и сама она, женщина, хоть куда. От мыслей меня отвлек голос мужика со шрамом. «Так, до ближайшей стоянки минут 10, если будем нестись галопом!» «Ваши лошади столько выдержат?» — удивился я. «Ведь и сюда они неслись, сломя голову. А эти животные, хоть и выносливы, но тоже имеют свой запас прочности. С магической подпиткой, конечно! Умеете это делать?» Мы с Никой покачали головами. «Паршиво!» — выргался охотник. «Наших магических источников может не хватить, а тут еще дополнительный груз. Ладно, пробуем. Ника, ты запрыгивай к своему брату, а Андрей поедет с Пименом». Парень в красной бандане вздохнул и подъехал ко мне. «Запрыгивай!» — бодро сказал он. «Только давай без рук, вдруг мне понравится!» «Ах, еще один юморист на мою голову!» Главный, которого звали Иваном, мчался во главе колонны. Ну, как мчался? Теперь мы двигались со скоростью километров 20-25 в час. Достаточно быстро, чтобы увеличивать отрыв от зомби, но не давая при этом лошадям устать. Окружающий пейзаж вызывал уныние. Мертвая трава, опавшие из деревьев листья, разрушенные постройки, то и дело мелькающие вдали. Каждая деталь словно подчеркивала свою принадлежность к мертвым пустошам. Даже удивительно, что здесь по-прежнему что-то растет. Иван резко остановился и поднял руку. Следовавший за ним грузный мужчина по имени Боб чуть не врезался в своего командира. Они с его лошадкой были тут самыми тяжеловесными. «Что-то не так?» — спросил Влад. «Я же внимательно следил за лесом, возвышающимся по правую сторону». Что-то в нем было не так, и, кажется, Иван думал о том же. «Сразу за этим лесом надо будет сделать финальный рывок в сторону небольшого коттеджного поселка. Там в одном из домов спрятаны две машины со встроенными магическими накопителями». «И в чем проблема?» В голосе Боба звучало раздражение. «Его бы воля, мы бы неслись туда, сломя голову, не жалея лошадей». «Хотя еще вопрос, каким образом животинкам удастся выжить?» «Мне показалось, что я видел там тень», — ответил Иван, указав в сторону деревьев. «Пустяки! Мертвые бы уже бросились на нас! А леших тут отродясь не было! Слишком маленький для них лесок!» Излишне расслабленный тон, запущенная физическая форма. Возникло ощущение, что Боб не является охотником, но при этом пользуется определенным авторитетом. «Иван явно прав. Я ведь тоже чувствую угрозу, но при этом он не спорит с этим толстяком». «Вперед!» Лошадь Боба двинулась в сторону тропинки, но, сделав с десяток шагов, резко остановилась, заржала и попятилась назад. «Прорываемся!» Внезапно выкрикнул Иван и рванул галопом в сторону тропинки. В тот же момент, словно по команде, из леса повалили мертвые. Обычные, отожранные. Наверняка и измененные есть. В такой суматохе не разберешь. Пимен пронзительно свистнул, и лошадь тут же рванула с места. Да так, что я в последний момент успел схватиться за парня и не свалиться на землю. Иван, Боб и Влад с Никой проскочить успели. А вот нам, вместе с охотником-разведчиком, имени которого я так и не узнал, успели преградить путь. Лошади начали паниковать, мешая нормально наносить удары. Для удобства я спрыгнул на землю и тут же пронзил голову одному особо ретивому зомби. Следом пустил два фаербола вперед и, поджарив еще парочку мертвых, ударил испугавшееся животное по бедру. Лошадь разведчика моментально отреагировала и рванула в образовавшийся прорыв. Тем временем Пимена уже спешили. Парень умело шинковал зомби, но те продолжали давить числом. «В сторону!» — рявкнул я, вонзив меч в землю. Охотник моментально отреагировал, по пути вогнав клинок в пасть сгнившей мертвячки. Сдерживаться не было смысла. Мертвые повсюду, а из укрытия у нас только лес, в котором наверняка еще опаснее, чем на поляне. Я прислушался ко внутреннему ресурсу и сделал глубокий вдох. Не собирался тратить его в ближайшие пару месяцев, но обстановка вынуждает. Огненный вихрь в ладонях, вокруг моего тела и в моем источнике. Главное — позволить ему разгореться и не потерять контроль. Иначе можно сжечь себя дотла. Открываю глаза. Именно повалили на землю, но пока не покусали. Лошадь обежала в сторону наших друзей. Мертвым нет дела до животных, когда рядом есть цель повкуснее. Из моих рук вырвались искры черного пламени. Удар, нависшего над охотником Камнекожего, развеивает в прах. Второй удар. Сразу пятеро зомби прекращают свое существование. Все, кто попадает под мой прицел, моментально погибают. Главное не перегнуть, не перегнуть. В какой-то момент в районе груди слышится хруст, а изо рта выбивается фонтан почерневшей крови. Паршиво. Похоже, все-таки переборщило. Но зато зомби стало меньше. «Ты как, цел?» Голос Пимена звучит встревоженно и как-то отдаленно. Он помогает мне подняться и тянет за собой. Похоже, придется бежать. От этой волны зомби я избавился, но из леса уже бегут следующие. В последний момент подхватываю меч. Хорошая штука, пусть и без магических свойств. Надо будет вернуть его хозяину. Пимен орет что-то нечленораздельное и указывает в сторону леса. С трудом перевожу взгляд. Что там еще может быть такого? Вижу какого-то необычного мертвого. Почти не сгнивший, высокий мужчина. Взгляд мутный, но какой-то осмысленный, полный ледяной ярости. Этот зомби явно измененный, причем непростой. Но я, видимо, недооценил масштабы той сложной ситуации, в которую мы попали. «Владыка мертвых!» — упавшим голосом произнес Пимен. «Нам конец!»